А вы что-то молчаливы? Да, я и сама заметила и удивляюсь. Вообще-то это не в моем характере. Да, это на вас не похоже. Наверное, чувствую себя посторонней. Ну что вы. Право же, я в таком окружении. Я слушала вас поразительно. И, наверное, очень вам нужно. Да, так мы продолжаем для себя 19 век и делаем вид, что он не прошел. Но я здесь посторонняя. А что вы будете делать, когда он уже... Не знаю. Объясните мне порядок. Кто из нас первый бросится к его кровати? Кто прильнет к его груди, если это имеет значение? Кто обхватит за плечи, чтобы стряхнуть с него смерть? А кто упадет к ногам? Я ведь не знаю. Какой вы были девочкой, когда он к вам пришел? Да. Я тоже не знаю. Распахнув дверь, входит дочь. Да. И вот я стала посторонней. Я все думала, в чем тут дело, и убедилась, что виной тому ритуал. Но ведь это же ритуал, не правда ли? 20 лет мы с ним обходились без ритуалов. И только на Рождество была какая-то неловкость. У меня особенно запомнился тот декабрь, когда газеты сообщили, что вы собираетесь развестись с мужем. Слава богу, что не развелись. Это его заставило бы жениться на мне. Хотя, не знаю, может быть, он просто и ушел бы от меня. На Рождество ему так не хватало всех вас. Нет, ну, конечно, не только на Рождество, но в тот год мы встречали сочельник в его охотничьем домике. Это на следующий год мы уехали на острова, чтобы меньше чувствовалось и Рождество, и все прочее. Да и солнце было полезно для его больной спины. Так вот, мы, как всегда, сидели у пылающего камина, за окнами сосны, снег. И вдруг я поняла, он думает о своей семье. Наверное, соскучился по ритуалу. Хотя сомневаюсь, что вы были особенно изобретательны. Наверное, каждый год одно и то же. Глинтвейн, жареные каштаны. Каштаны были один раз. Да, вы совершенно правы. Рождественский сочельник у камина. Он держал мою руку в своей. И вдруг рука стала вялой. Даже как будто вздохнул. Он смотрел на огонь, я на его чеканный профиль. И вдруг увидела, как он весь съежился. Немножко, но все-таки заметно. Я сжала ему руку. Он взглянул на меня, улыбнулся. Он опять был со мной. И я сказала, тебе надо каждое Рождество проводить с ними. А он ответил, думаю, что нет. Это было сказано не ради меня. Разговоры, разговоры. Мне это все вспомнилось в связи с ритуалом. Пока он не заставил меня, я не ходила ни на чествование, где ему присуждали степени, ни на банкеты, где он говорил речи. Мы не скрывали наших отношений. Он меня же не с улицы взял. Вообще я совершенно другого склада. Но ритуалы неизменно напоминали мне о моем положении. Такая безраздельная близость. А все-таки... все равно. Вот интересно, если бы я была вами, той девочкой, которую он взял себе в жены, появились ли бы вы в моей жизни, как я появилась в вашей? Заняли бы вы мое место? Внизу? Внизу такая уйма народу. Фотографы, телевизионщики, репортеры. Они мне дали кофе из термоса. А почему ты не сказала, чтобы им подали все, что я просила? Да я говорю о тех, что на улице возле машин с прожекторами. Это они мне дали кофе.